Знаний у тебя достаточно, сердится Хлопани. Лень избыток, и лень ума, самая печальная из всех ее видов, по своему образу и подобию. Разрушать легче, чем созидать, в магии, в том числе. Система из более чем одного предохранителя, находящегося, к тому же, в руках самого мага. Что еще тебе не хватает для правильного вывода, ученик? По вашим словам, каждый немаг должен быть в состоянии не давать магичить магу, делаю напрашивающийся вывод. Но снова, непонятно, как это возможно. Возвращаемся в самое начало разговора, который я начал, когда подошел твой друг, потом Лю. Потом разговор свернул в сторону, с чего я начал сегодняшний день. Память у меня теперь в порядке, да и в прошлой жизни она была профессиональной. Вы начали с того, что воля – самое главное оружие. Если я правильно вас понял, воля как продукт разума. Мэтр молча хлопает два раза в ладоши. Потом, после секундной паузы, говорит: «Это и есть та самая причина, по которой обучение магии почти везде очень дозируется. К сожалению, один из величайших даров Творца используется слишком многими в личных корыстных целях. Главное оружие любого человека – его воля, неважно, маг он или нет. Не знаю, как в карате, но здесь достаточно всего лишь твоей безграничной воли, чтоб очертания мира перестали иметь для тебя значение. Твое самое главное оружие – это ты сам. Вне зависимости, какими инструментами тебя одарили жизнь и природа, я сейчас о маге. И если донести до каждого простолюдина, что он может не дать колдовать любому магу, подхватываю мысль Хлопани, то власть слишком многих может рухнуть в одночасье, кивает мэтр, а они к ней привыкли и расставаться не хотят, поэтому ограничение в обучении магии – самый простой способ скрыть ее уязвимость. Несколько минут мы оба молчим. Мэтр, я знаю вас совсем немного, но вижу, что вы бы не начинали этот разговор только для того, чтобы закончить его на этом месте. И да, и нет, ученик. Меня снова очень огорчает лень твоего ума. Два момента. Первый. Ты сегодня своими глазами видел, как воля твоего друга не давала его противнику отлечивать самого себя в бою. Видел, но, вероятно, даже не понял этого. Да, у меня мелькнула мысль, что удар в бицепс парализует руку кому угодно, но не целителю четвертого курса. Но я в горячке не задумался, почему противник Пуна перехватил лопату левой рукой. То же самое с сосудом на ноге. Вашему курсанту кровотечение останавливало Лю, напоминает Хлопани. Хотя это самая простая операция, на четвертом курсе не требующая вообще ничего, кроме волевого усилия. Но почему он не смог? Потому что воля твоего друга сильнее. Ты еще не понял, как это работает. Нет, учитель, я же некоторым образом вообще из немагического мира. Видимо, мне не хватает широты кругозора по теме. Извините. Маг волевым усилием переплавляет эту реальность в то, что хочет видеть. Больную ногу, в здоровую. Воздух вокруг себя, в смерч или ураган. Воду, в лед. Ни маг может не дать магу это сделать. Воля против воли. Боюсь представить, какой должна быть сила воли того, кто не дает целителю лечить самого себя, бормочу, впечатляясь ресурсностью Пуна. Воля твоего друга заслуживает уважения, спокойно кивает Хлопани, в отличие от воли его противника. Теперь сделай последний на сегодня вывод, ученик, и дай своему старому учителю хотя бы тень надежды на то, что с ленью разума ты можешь бороться. Вообще-то, это называется манипуляцией, говорю, косясь на Хлопани. Дайте подумать, есть метод обезвредить всех магов вокруг себя, будучи обычным человеком. Не так категорично, прерывает меня Хлопани, поднимая руку. Не всех, не всякому обычному, но направление верное. Продолжай. Уже много лет правящая верхушка хранит в тайне от всех этот самый главный секрет, лежащий, как оказалось, вообще на поверхности. Взять хоть и сегодняшнюю дуэль, но вы сейчас мне об этом говорите открытым текстом. Вопросительно смотрю на мэтра. Он молча кивает. При этом мы с Пуном обучаем людей, которые пойдут воевать, с учетом практик, уже даже в этом году. Получается, настало время раскрыть этот секрет и донести до простых солдат, что даже просто отдельно взятой воли хватает, чтоб не дать магам изменить свой мир. Если ты против, не так прямолинейно, ученик, опускает взгляд Хлопани. В наших верхах нет единого мнения, как нет его нигде. Магия, оружие, блокировка магии – это все инструменты. Мы с тобой сегодня с этого начали. Но главное – не инструмент. Главное – кто и зачем его будет использовать. Продолжаю я, вопросительно глядя на Хлопани. Верно, кивает он. Я, глядя на вашу с твоим другом работу, решил, что настала пора вложить этот инструмент в твои руки, ученик. Не в последнюю очередь потому, что твой лучший друг заслужил лично мое уважение. А что ты будешь делать с этим инструментом дальше, это уже твой путь. И тебе решать, как по нему идти. Задача, бормочу, садясь прямо на стол. Но ведь общее направление, еще далеко не технология. Я очень благодарен вам, учитель, за эту информацию. Но пока не понимаю, как ее практически применить. Чтоб научить кого-то волей останавливать мага, нужно как минимум уметь это делать самому. Вопросительно смотрю на Хлопани. Тут не так сложно, как непосвященным кажется на первый взгляд. Условно, способность, продемонстрированная твоим другом, делится на две части. Первая – это ресурс воли, достаточный для противостояния. Магия – инструмент мага. Воля – противовес того, кто магией не владеет. Пока все понятно, тщательно слежу за ходом мыслей Хлопани. После того, как ресурс воли развит достаточно, изучаются техники его применения. Можно сравнить с кулачным боем. Воля – это аналог физической силы бойца. Техники ее применения для нейтрализации нежелательной магии вокруг сравнимы с техникой и культурой движений бойца. Кстати, одно без другого стоит немногого. Интересно, никогда не думал в таком разрезе, честно сообщаю. Спасибо. На самом деле, слагаемых много. Дистанция, тип магии и тип воли, но пока это для тебя паразитная информация, ученик. Вечером будем упражняться, к тебе пришли. Оказывается, Хвилдар со штатом термистского учебного центра уже почти минуту стоит у меня за спиной. Он подошел неслышно для меня, увлеченного беседой, и из вежливости не перебивал Хлопани. Ходок, протягивает руку 30-летний брюнет, открыто глядя в глаза. Мы выполнили все оговоренное. Оттяни, жму руку в ответ. Проблем не было, да какие там проблемы, отмахивается Ходок. Обычные дурики, по повадкам, вообще с улицы. По одной тупой стреле в лоб, сразу легли. Где они сейчас? Ходок, спрашиваю не чтобы проконтролировать, извиняюсь тоном. Чтоб быть в курсе, а то у нас тут свои войны. Чтоб накладок не было, да без проблем. С места контакта сразу проследовали сюда, на территорию узла связи. Задержанных пятеро, все переданы вашему специальному отделу. Наши пока на территории узла связи, ваш замнач сказал, что и селит нас там у себя, на своей территории, во избежание, так сказать, любых протечек, да и связь под боком круглые сутки. Перемещение у вас свободное, уточняю последнюю деталь, чтоб не выглядеть негостеприимной сволочью, потому что инициатором всего этого движения являюсь я. Пун только выслушал, кивнул и согласился, а декан вообще не стал вникать глубоко, один раз кивнув со словами: «Полагаюсь на ваш профессионализм, у меня нет оснований в нем сомневаться». «Да, пропуска выдал ваш замнач сразу в обмен на пленных, вездеход на все сутки по территории колледжа». Немного ранее, карета с доктором Лю и двумя ее детьми выезжает из дома, принадлежащего семье ее первого мужа, сразу после рассвета. Дети нервничают и не хотят до конца просыпаться, но Лю будет их легким касанием разумов. Родственники первого мужа предлагают свою помощь, но за Лю уже прибыл экипаж первого магического колледжа, как явствует из гербов на дверцах. Дети занимают места внутри, Лю захлопывает дверцу и экипаж трогается. Подмерное укачивание, дети засыпают еще раз. В этот раз Жааксия их не будет. Экипаж проезжает один поворот, второй, третий. Перед мостом на ту сторону реки, в каменный город, образовалось какое-то препятствие. Купеческое, судя по виду, подвода с одинаковыми тюками остановилась посреди дороги, не давая никому проехать на мост. Впрочем, в это раннее время, кроме экипажа колледжа, на дороге больше никого нет. Возле купеческой подводы стоят возница, приказчик, еще один приказчик и, вероятно, сам купец с сыном. На просьбу кучера колледжа они не обращают никакого внимания, лишь один раз скользнув по экипажу взглядом. Возница, нижний чин хозяйственной службы в возрасте, спрыгивает с козел, чтоб подойти ближе, но в этот момент один из приказчиков поворачивается к нему лицом. В руках приказчика небольшой арбалет. Возница колледжа с необычной для своего возраста прытью отпрыгивает за экипаж и открывает одну из дверей, отгораживаясь ею от странного противника. При этом он начинает голосить: «Совсем очумели? Стрелять в коронного слугу? Да вас на дыбу, на плаху!» Купец зло сплевывает и негромко командует: «Обходим с двух сторон. Кол, ты первый, Ёж, да заткни ты этого говорливого, он же сейчас всю округу перебудет. Пятерка моментально разделяется, обнажает недлинные клинки, похожие на мачете, и начинает обходить экипаж Коллиджа с двух сторон. Ёж стреляет наконец из своего арбалета, пытаясь попасть в ногу слишком шустрому кучеру Коллиджа, но тот, перетаптываясь за открытой дверцей и изрыгая проклятие, каким-то образом в самый последний момент ухитряется убрать ногу в сторону. Болт ежа пролетает мимо. Ёж коротко ругается, забрасывает арбалет обратно в подводу, достает свой клинок и спешит за товарищами. Купец, обходящий открытую дверь с этим проклятым шустрым кучером, с удивлением видит нескольких молодых человек в экипаже Коллиджа, занимающих почти все его внутреннее пространство. Красивая женщина-азиатка с двумя спящими девочками сидит на заднем сиденье экипажа, плотно прикрытая этими странными молодыми людьми. С руки одного из сидящих в экипаже слетает металлический грузик на цепочке, ударяющий купца прямо в лоб. Сильные руки подхватывают падающее тело и забрасывают вглубь экипажа. Первый приказчик, обойдя экипаж, с удивлением видит направленный себе в лоб арбалет, почти точную копию того, что Ёж бросил в подводу несколько секунд назад. Но этот арбалет заряжен тупым болтом. Вырастающий перед глазами тупой болт, бьющий приказчика прямо в лоб с короткой дистанции, оказывается последним, что тот видит перед тем, как потерять сознание. Второму приказчику и сыну купца, обходящим экипаж с противоположной стороны, из резко открывшихся дверей экипажа в животы прилетают еще две тупые стрелы, заставляющие их скорчиться от сильных ударов в солнечное сплетение. Ёж, догнавший товарищей, на мгновение замирает в удивлении, оказываясь лицом к лицу с крепким молодым парнем своего роста, выпрыгивающим из экипажа Коллиджа. Изумление ежа длится недолго. Парень делает шаг вперед и со словами «Еще один, последний», без затей бьет ежа кулаком, выбивая сознание вместе с парой зубов и, кажется, ломая челюсть. Господин Джимадар, на дороге чисто, бросает назад в сторону экипажа сбивший ежа с ног парень в странном зеленом кепе, выглядывая из-за экипажа и оглядываясь по сторонам. Затем он подхватывает сбитого с ног ежа, забрасывает в экипаж и молча направляется к купеческой подводе. К нему присоединяется похожий на него брюнет, они быстро разворачивают застрявшую подводу и, пристроившись вслед экипажу Коллиджа, следуют точно за ним, пока за ними не закрываются ворота с надписью «Первый магический колледж». Кучер экипажа Коллиджа, вернувшись на свое место, правит экипажем одной рукой, второй удаляя с себя грим, накладную бороду и превращаясь в обычного парня лет 27. Он расстегивает верхнюю пуговицу, спасаясь от жары, и под формой хаз-службы Коллиджа становится заметная зеленая форма, как и на парнях, сидящих внутри экипаж. «Спасибо большое!» Красивая женщина в форме майора медицинской службы с благодарностью кивает невысокого роста крепышу, сидящему напротив и имеющему знаки различия Джимадара погранвойск. «Дети даже не проснулись. Я в вашем распоряжении по любым медицинским вопросам». Она легко улыбается Джимадару, потом и всем остальным, сидящим в экипаже. Джимадар улыбается в ответ, глядя на детей, молча кивает и откидывается головой назад, закрывая глаза. Глава 31. После всех странностей в колледже с вызовами на дуэли, с бесконтрольным перемещением посторонних по территории, с чудесами в августейшей канцелярии, мы с Пуном решили не надеяться на авось, а частично позаботиться о себе самостоятельно. С местного узла связи, при содействии нашего знакомого заместителя начальника, Пун связался с Термязом и кратко пояснил обстановку и задачи. Если бы дело касалось только нас, мы бы с ним еще подумали, что сказать, но одну опасность, в адрес Лю, игнорировать было невозможно. Недолго подумав, мы решили, что пассивное ожидание – верный путь к проблемам. Утрата инициативы никогда к добру не приводит. После недолгого консилиума между мной и Пуном решили, что полностью доверять можем только своим. Сообразили ловить на живца. С Лю Пун это согласовал лично, при ее полной поддержке его начинания. Повезло в плане ее решительности. Пун обмолвился, что она сама сказала, лучше один раз вскрыть нарыв, чем. Для всех все выглядело так, будто она бесконтрольно, как и раньше, перемещается по своим делам. Но на самом деле, с ней вместе начала ездить группа наших, в том числе пара сослуживцев Пуна из Термяза, находившихся в нашем главном штабе неподалеку. Доверить Лю, еще и с детьми, как самому себе, Пун согласился только им. Рыба клюнула буквально с первого заброса удочки. Пятеркой купцов сейчас занимаются наши, в глухих казематах местного узла связи. Поскольку речь идет о женщине самого Пуна, в получении результата можно не сомневаться. Самое печальное, подтвердилось мое опасение, о перемещении Хлю кто-то куда-то сообщал, поскольку в курсе было очень ограниченное число людей, и всех их можно пересчитать по пальцам. Очень не хочется думать ни на кого в колледже, но из песни слов не выкинешь. Перед самой дуэлью Пун сказал мне, что наша инициатива дала плоды. Все пятеро покушавшихся взяты живьем. Ему это сообщила сама Лю тогда же, когда они общались на своем языке. У нас с Пуном пока многое не складывается в анализе ситуации, слишком мало информации. Но главная для нас угроза, в адрес Лю, на ближайшее время устранена. Кстати, Пун говорит, что местный замнач связи в полном восторге от такой нашей результативности. Он, оказывая полное содействие с размещением и с содержанием, просит только отдать этих пятерых ему для дальнейшей работы после окончания наших следственных действий. Без проблем. На завтрак иду один, поскольку Хлопани перед завтраком снова исчезает по своим делам. Говорит, что вернется вечером, после отбоя будем заниматься. На завтрак прихожу один. Курсанты уже не кажутся разношерстным стадом. Не знаю, что на них повлияло больше. То ли ночевка в казарме, то ли утреннее зрелище с Пуном в главной роли. Эмоциональный фон, излучаемый большинством из них, мне сейчас нравится намного больше, чем еще сутки назад. Исключением является лишь Аспанбажи, но тут без сюрпризов. Крайне негативный молодой человек. Боюсь даже предположить, что его ждет на практике, если он подобным образом будет вести себя на границе. Там пустой гонор не в чести. Сажусь за отдельным столом. Успеваю съесть половину, когда ко мне присоединяются Валерий и Пун. Поскольку мы сейчас при всех, порываюсь встать, чтоб их поприветствовать, но Валерий отмахивается со словами: «Без чинов, сидите. Худой, мы решили не исключать тебя из процесса принятия решения», сообщает Пун, пережевывая рагу. «Это может быть ошибкой, да, мы кое-что обсудили вдвоем, но не по всем пунктами пришли к единодушному мнению. Я поймал себя на том, что я, больше теоретический инструктор, чем реальный командир подразделения, по крайней мере, сейчас, и не знаю текущих акцентов, с точки зрения реальной практики боевого применения. Если брать на сегодняшний момент, господин Валери, в свою очередь, настроен вначале понять все наши возможности, как в теории, так и на практике, и уже только потом как методист, сводить их в систему. А ты, как командир самого результативного ФПСа, являясь реальным пользователем всех практик, в общем, ты понял. И как к младшему, к тебе вопрос: как бы ты сейчас строил обучение, если бы был один, и не оглядывался ни на меня, ни на господина подполковника? Для меня первейшей задачей было бы восстановление управления над неуправляемым подразделением, особенно с учетом сословной разницы, пожимаю плечами, отпивая из чашки. Именно у меня самой первой задачей было бы установление иерархии. Иерархия установлена, первый курс готов обучаться. Пун смотрит на меня, отодвинув в сторону тарелку и не прикасаясь к еде. Самое первое, они должны увидеть своими глазами, чему им предстоит противостоять. Я бы показал им потенциал реального противника, на примере второго магического колледжа. Думаю, мы можем устроить экскурсию туда, вопросительно смотрю на Валери. Он кивает в ответ. Затем я отобрал бы самые эффективные наши фишки. Желательно, числом не более 5. Продолжаю. Это именно тот объем, который, на моей практике реально вдолбить за несколько недель, если не быстрее. Все же тут народ образованный. Довел бы их владение этими фишками до абсолюта, чтоб у них появились шансы на уникальность их боевого преимущества в реальной ситуации. А потом, на боевой практике, натаскивал бы их хоть и в термистском отряде, постепенно усложняя как задачу, так и инструментарий. Видя лица Пуна и Валери, поясняю дополнительно. Результат от них нам может понадобиться очень быстро, исходя из того, что известно. Времени на раскачку может и не быть. Лучше частичная готовность личного состава через 3 месяца, чем полная неготовность в течение нескольких лет. Что вы имеете в виду? Сводит брови Валери. В одной и той же ситуации добиться нужного результата можно несколькими разными способами. Я сейчас о тактике. Пусть они лучше на автоматизме исполнят 2 способа из 1000, да даже и 1, чем будут, со всем кругозором, знать 1000 разных способов, но ни одного, на уровне автоматизма. Пун медленно кивает, придвигая к себе тарелку обратно. «Это я понимаю, бояться надо того, кто тренирует один удар 5000 раз, а не того, кто изучает 5000 различных ударов». Валерий с удивлением и интересом смотрит на нас обоих, поскольку всякая формальность отброшена и Пуном, и Валерий, насчет соблюдения формальных правил больше не заморачиваюсь. Гляжу на Пуна. «Я не понимаю причин твоего вопроса, ты же владеешь всем не хуже меня». «Какой-то необъяснимый мандраж», — отвечает Пун. «Понимаешь, у меня всегда должна быть уверенность, что я действую правильно. Вот до сегодняшнего утра эта уверенность у меня была. Когда приводил себя в порядок после этой дурацкой дуэли, почувствовал, что очень опасаюсь сделать ошибку и упустить что-то важное. Вместо этого, впихнув им в головы что-то ненужное. Помнишь, как мы пешком с трубами бегали, а потом вьючных животных ввели? Да ты просто провидец». Смеюсь. «Только сегодня мэтр Хлопани кое-что обозначил, что, с его точки зрения, было бы рационально, если и не внедрить сразу, то, как минимум, рассмотреть факультативно. Может здорово дополнить как общую картину, так и подкорректировать саму программу обучения. Можешь обозначить конкретнее?» Моментально ухватывает все полутона Пун. «Или, от вас секретов не имею, сразу отметаю всю его деликатность. Но не сейчас, если позволите, отложим на пару суток». Видя откровенное разочарование на лице Пуна, спешу его успокоить. Он только дал намек. Насколько я успел его понять, он дает идее отстояться у меня в мозгах, потом, после паузы, приступает к ее разъяснению, иллюстрациям, обучению. «Мы с ним работаем вместе всего ничего. Давай я вечером кое-что уточню, у нас как раз плановое занятие, а утром буду готов говорить дальше. Я понял, что нужно делать, но пока не знаю, сколько времени нужно, чтоб этому научиться. И вот еще что, с учетом услышанного от Хлопани, у тебя в планах это однозначно есть, давай прямо сегодня. После завтрака мы какое-то время занимаемся изучением теории, в минимально необходимом объеме. Учебные образцы, как водится, добываем в хозяйстве у Арента. Ствол представляет собой гладкостенную трубу без нарезов, на которую в задней, нижней, части навинчивается казенник. На дне казенника расположен ударник, на котором разбивается капсюль основного заряда мины при опускании ее в ствол. Ствол опирается на двуногую лафет, которая придает ему углы вертикального и горизонтального наведения. На ней расположены подъемные, поворотные и горизонтирующие механизмы. Я, признаться, не ожидал от курса усердия и внимания, но вынужденное утреннее выступление Пуна, видимо, прибавило нашему тандему если не любви, то уважения. Тем более, тут все грамотные, информация несложная. Практически упражняться будем не тут, а в другом месте, но на невнимательность обучающихся либо на посторонние разговоры, к моему удивлению, жаловаться не приходится. После пары часов теоретических занятий, солнце поднимается почти что в зенит, и дневная жара достигает своего максимума. Конечно, не южный ужум, но для того, что мы задумали, должно хватить. Тем более с учетом контингента. Пун выстраивает курс буквой П. Следующее упражнение сложное. Для вас. Лично я считаю, что не более 5 человек из стоящих тут могут с ним справиться в принципе. Но Хавилдар Атини считает, что дворянский дух чего-то стоит. Всех условий заранее сообщить не могу, иначе будет смазан весь тренировочный эффект. Прошу поверить мне на слово. В качестве иллюстрации, Хавилдар Атини будет выполнять это упражнение вместе с вами. Пун делает паузу, в ходе которой обходит букву П по внутреннему периметру, заглядывая в глаза каждому. «Курсанты, попрошу об одолжении. Пожалуйста, слейте всю воду из ваших фляг на землю. Через полминуты у ног каждого образуется лужица воды, которая быстро впитывается в почву. Я делаю то же самое, стоя перед строем за спиной Пуна. Неожиданно высокий парень, мой местный земляк, который Дайн, внимательно смотрит мне в глаза и обращается ко мне. «Менир Хавилдар, хелпт бею и драгинг», я, киваю ему на доктора Лю, которая присоединилась к нам на этом занятии, а сам удивляюсь. Кажется, он единственный отлично понимает, что именно сейчас мы будем делать. Видимо, какой-то личный практический опыт. Какой интересный тип, посмотрим, как справится. Через минуту выходим на беговую дорожку вокруг спортгородка, протяженность которой по периметру составляет ровно 3 мили, или около 5 километров. Следовать строго за инструктором, не обгонять, 2 больших круга. Бегая марш, бежим. Я впереди строя. У меня на это упражнение свои планы. Мне кажется, личный пример в данном случае будет жизненно необходим, да и себя хочется проверить. Темп задаю самый щадящий. В этом упражнении важна не скорость прохождения дистанции. Хотя я, чтоб их поскорее вымотать, можно было бы бежать и быстрее. Чуть меньше чем через час, добегаем десятку без потерь. Есть отстающие, их дожидаемся на финише. Пун, не давая никому отлучиться, снова выстраивает всех буквой «П». Курсанты, прошу мне поверить, отдыхать либо пить сейчас никто не будет. Это была первая часть упражнения, но не последняя. Сколько всего частей, сказать не могу. Суть вам станет понятной позже. Следовать строго за инструктором, не обгонять два больших круга. Бегая марш, я очень опасался повторного бунта. К моему удивлению, все без исключения выкладываются и стараются. Пусть и с разными эмоциями, которые я вижу, даже не оборачиваясь. Первые потери начинаются с третьей десятки, со второго ее круга, то есть, примерно после 25 километров. Одна из девочек, заплетаясь несколько раз на повороте отстающими от тела ногами, падает на землю. Буквально через 100 метров ее подвиг повторяет Аспанбажи. Я вижу это боковым зрением, пройдя поворот. К упавшим направляются Лю и Пун. К концу третьей десятки, таким образом отсеивается почти половина курса. Обеспечение помощи при планировании этого забега возлагалось на Пуна и Лю. Я, честно говоря, думал, что Пун выделит ей какое-то транспортное средство, пусть даже обычную верховую лошадь, но они просто следуют за нами трусцой по внутреннему, малому кругу. И по мере увеличения числа упавших, Лю просто выбегает на большой круг, оказывая помощь. Краем глаза вижу, что приведение в себя одного человека у нее занимает в среднем не более 5 секунд. Я еще не на пределе, но 30 км за спиной дают себя знать. Сошедшие с дистанции группируются в районе финиша, с ними остается Пун. Лю продолжает следовать за нами по внутреннему малому кругу. Благодарю вас. Пун прикладывает правую руку к сердцу и коротко кивает строю головой. 10 намеченных больших кругов, или чуть меньше 50 километров, добежали полностью 8 человек, не считая меня. Один из них, Дайн, спрашивавший изначально, будет ли оказываться помощь при обезвоживании. Интересно, а откуда он знает эту фишку? Надо будет спросить. Упражнение окончено. Разрешаю задать вопросы. Звучит звонкий голос Пуна, который вымотался меньше всех, просидев большую часть времени на финише. Курсант Ерген, что дает это упражнение? Спрашивает один из соратников Дайна в битве у душевой. Вам или инструкторам? Улыбается Пун. Нам, коротко отвечает Ерген, видимо, сейчас не расположенный к шуткам. Понимание того, что ваши внутренние ресурсы намного больше, чем это кажется на первый взгляд. Это раз, четко отвечает Пун, обходя строй по внутреннему периметру. Два, тренировка вашей психологической выносливости, ее наличие либо отсутствие часто бывает критичным. Три, форсирование вашей физической формы. Норматив второго класса у нас в задачах, его никто не отменял. Когда-то, на заре нашей головокружительной карьеры, Пун пробегал это упражнение лучше меня. Причем ни о какой помощи мага-целителя речь тогда не шла. Со временем я втянулся. Мои габариты больше пуновских, и при длительных нагрузках, мне кажется, у меня просто больше ресурсов. Да и бегали мы никак не налегке, а с солидным грузом. Со временем, я просто физически не оставлял Пуну никаких шансов. Информация хлопани насчет воли натолкнула меня на воспоминания. Из подходящих упражнений по моему профилю, первым вспомнилось именно это. Я пока не знаю, как еще прокачивается воля в условиях этого магического мира. Но ощущение простого человека, добегающего пятый десяток километров без воды, когда еще на первом десятке казалось, что больше нет сил, еще и при жаре уж ума. В общем, лично я уверен в тройной пользе этого упражнения. Лично у меня уверенность в себе тут, по опыту оттяни, ассоциируется в первую очередь именно с 50-м километром. А воля всем понадобится в любом случае, вне зависимости, будут ли внедряться революционные идеи метра хлопани или нет. Ну и, Пун тоже хотел посмотреть, как поведет себя курс под нагрузкой. Чуть позже в женской душевой. Думала, сдохну. Говорит блондинка, подруга Уиндолл, самая первая из упавших. Она стоит под душем, прислонившись спиной к разделителю, и вяло поворачивается из стороны в сторону, подставляя тело струям воды. Женская часть курса по количеству значительно меньше мужской, потому кабин в женской душевой хватает для всех. Я тоже так думала, бормочет Уиндолл. Правда, это оказалось легче навоза. Вот не знаю, с сомнением произносит невысокая смуглая брюнетка откуда-то с юга. Она была единственной представительницей женской части курса, добежавшей дистанцию полностью. Я бы лучше два раза в день навозом мазалась, чем так бегать. Кстати, а этот Хавилдар даже очень ничего. Жаль, что простолюдин. Тогда уже барон Дайн. Не соглашается блондинка. Он хоть дворянин. Да, он тоже добежал. Задумчиво кивает брюнетка. Но этот Дайн какой-то не такой. Не по мне, не знаю, не знаю. Да Пуна им всем далеко. Доносится из крайней кабинки. Несколько женских вздохов звучат в полной тишине. Пун остается возле туалетно-душевого комплекса, во избежание приключений прошлого раза. Я быстро привожу себя в порядок в нашем номере, пользуясь преимуществами служебного положения. Когда возвращаюсь обратно, Пун сидит в беседке, бездумно мотает ногой в воздухе и грызет травинку. Лю говорит, все здоровые как лоси, сообщает он. Она осмотрела всех без исключения. Еще говорит, похоже, полезное упражнение. Вот так на ходу, говорит, неясно, но резерв оно, кажется, развивает. Именно их какой-то медицинский резерв, для лечения. Спасибо, киваю, плюхаясь на скамейку рядом с Пуном. Такой вопрос. В перспективе же надо переходить к забегам с грузом. Скажи мне, как ты собираешься на женскую часть курса грузить корзины с камнями? Либо они все же будут распределяться после выпуска как-то иначе, и с них требовать нагрузок, как с мужиков, не нужно. Пока не знаю, беззаботно мотает ногой в воздухе Пун. Спросим декана. По всей логике, разделение нормативов на мужские и женские должно быть. А чего ты тогда вещал, что всех приведем ко второму классу? Широко открываю глаза. Где ты у нас во втором классе женщин видел? Или вообще, у нас в принципе? Это да, сглупил, признается Пун. Спланировал на бумаге, не подумав о реальности. Как исправить? Есть идеи, исправлять нужно только то, что не жизнеспособно в перспективе. А меня сегодня, когда бежал, на восьмом круге откровение посетило, делюсь с Пуном ощущениями. У меня ж тут вдобавок жизнь проснулась. В общем, мне кажется, что если целителя гонять, как нас в свое время, на пределе и за пределом он может свой организм менять и усиливать прямо в процессе тренировки. Поясни, заинтересованно выплевывает травинку Пун. Хлопанье говорит, любая часть организма тренируется в сторону усиления. Предел развития организма целителя намного выше, чем у простого человека. Просто их тут никто никогда не заставлял пахать, усиленно тренироваться, работать над собой. Делаю паузу. Мне кажется, если гонять целителей первого курса под присмотром целителя Лю, то через месяц и женская половина курса с опорной плитой трубы Брауна тебя обгонять будет. Глава 32. Обед дружно с первым курсом пропускаем. У нас с Пуном не было единого мнения, будут ли добежавшие. Оказывается, таковые есть. Пока бегали, время обеда прошло, никаким пайком не запасались. В принципе, эта возможность была предусмотрена, и сейчас мы предлагаем первому курсу воспринимать это, как дополнительную тренировку. Мы с Хавилдаром отяни прием пищи до ужина также пропускаем, объявляет Пун строю помывшихся и приведших себя в порядок первокурсников прямо возле душевого комплекса. Впрочем, если хотите, есть вариант, кому приходилось есть дождевых червей. Мы с Пуном собирались пошутить, но, видимо, что-то идет не так. После двухсекундной паузы, над строем поднимается рука курсанта, чем-то неуловимо похожего на Пуна, видимо, из тех же мест. Курсант Ран, дождевых червей есть умею, важно правильно подготовить. Над строем виснет тягучая тишина, а мне становится смешно. Я знаю еще оттуда, что наш обычный червяк, кладезь белкой по пищевой ценности чуть не манна небесная, но там он все же относится к экстремальной кухне, никак не к регулярной. Впрочем, регионов много, черт их разберет. Я бы на месте курсантов все же дождался ужина, тем более до него всего-то пара часов. Но меня никто не спрашивает, а перебивать Пуна сейчас. Отлично. Курсант Ран, расскажите нам, как это делать правильно. Видимо, с приходом усталости уходят бурные эмоции. Представляю, как бурно курс реагировал бы на эту лекцию вчера. Сегодня же все происходит достаточно ровно. Есть несколько способов. Давайте начнем с самого легкого, предлагает Пун. Самое простое будет съесть сырым. Перед этим лучше обмыть от слизи. Добросовестно сообщает Ран, весело глядя на Пуна. А земля внутри червяка? Придирчиво спрашивает Пун. Так выдавить пальцами, от головы к хвосту, продолжает улыбаться Ран. Ну как хребет из маленькой рыбы, когда отделяем вместе с головой, примерно такое же движение. Благодарю. С непроницаемым лицом кивает Пун. Второй способ, если время и возможности позволяют, можно поместить червей в любую посуду с наполнителем. Кажется, сам Ран ничуть не обращает на реакцию некоторых однокурсников, особенно у Индолы и ее подруг. Что за наполнитель? Тоном придирчивого экзаменатора приступает к подробному раскрытию темы Пун. Там суть в том, что черви начнут поедать наполнитель, и он естественным образом будет выдавливать из их внутренности землю. Любимым лакомством дождевых червей являются мелко перемолотые желуди или водяной орех. Можно просто мелко нарезать ножом, но очень мелко, либо кромкой лезвия истолочь в кашицу. Можно также измельчить листья щавеля, одуванчика, крапивы или пастушьей сумки. Подобный наполнитель совершенно безвреден для человека, поэтому можно будет смело употреблять обработанных таким образом червей. Добросовестно продолжает докладывать Ран. Только подождать нужно несколько часов, и после выхода земли из червей, их все равно надо промыть. Сама эта слизь для многих людей не безвредна. Особенно для Ран выдает какую-то руладу, не переводя ее со своего языка. Особенно для белых людей, неделикатничая, синхронно переводит Пун. Еще способы есть? Есть, господин Джимадар. Если нет возможности готовить муку из желудей или мелко рубить дикорастущие травы, то можно выдержать в соленой воде, пока они не станут прозрачными. Затем, их нужно тщательно промыть в проточной воде и можно готовить дальше. Кстати, после использования наполнителя, лучше тоже приготовить. Вкуснее. Я сдерживаюсь изо всех сил, чтоб не уронить авторитет Пуна перед строем и не оскорбить скрупулезную старательность Рана. Неуважительным ржанием, которое, вижу по эмоциям, поддержит Дайны еще несколько курсантов вокруг него. Если Пун с Раном не закруглятся в самое ближайшее время со своим кулинарным экскурсом, то все присутствующие поделятся на три группы. Первая часть будет просто ржать, не исключая и меня. Не то чтоб в Полесье этих червей ели три раза в сутки, вовсе нет. Просто смешно наблюдать за выражением лиц и эмоциями группы курсантов из центральной части империи. Особенно таких, как Бажи или Уиндол, принадлежащих к старым аристократическим родам. Вторая часть группы будет блевать. Уиндол и Бажи начнут первыми. Третья часть, типа Пуна, Рана и прочих из экзотических уголков, будет недоумевать. Итак, первое. Вне зависимости от технологии приготовления, червя нужно подготовить. Удалить землю из его внутренностей. Смыть слизь. Землю можно удалить выдавливанием либо поместив червей на некоторое время в пищевой наполнитель. Наконец, начинает подводить итоги Пун. После того, как черви подготовлены, можно либо съесть сырыми, что не рекомендуется белым людям, либо их можно приготовить. Как готовим, курсант Ран? Первый вариант – отварить в кипящей воде в течение 5-7 минут, отвечает Ран, которого, кажется, тоже забавляет реакция аристократии центральной части империи. Второй вариант – запекаем. Запекать можно огнем либо прямо под солнцем, если находимся на юге. Доклад окончил. Благодарю вас. Пун ненадолго задумывается, потом его все же несет дальше. А теперь, пользуясь наличием времени, кто желает практически потренироваться в операциях, перечисленных только что курсантом Раном. Сейчас есть возможность сделать это при помощи тех, кто в этом понимает профессионально. «Слушай, а у вас что, и червей едят?» Спрашиваю Пуна, пользуясь паузой. Лю, что-то проанализировав у себя, вернулась к нам и сейчас тщательно осматривает каждого курсанта, задавая какие-то сугубо медицинские вопросы, касающиеся целительского резерва. Некоторых заставляет выполнять манипуляции, сходные с таковыми у невропатолога там. Не так часто, качает головой Пун. «Для нас это экзотика, в горах же червей мало, а вот в Джонггуа да, особенно на юге. Нормальная еда ничуть не хуже ваших раков. В Джонггуа и скорпионов едят, нашел на кого равняться», бормочу, вспоминая, как там в Пекине на одной из центральных улиц натолкнулся на лоток с жареными скорпионами. Есть не стал, но впечатлился. Осмотр затягивается до ужина, на который предсказуемо отправляемся вместе с курсантами. За ужином Лю присоединяется к нам, а в столовой за наш стол подсаживается еще и Валерий. Пока не могу утверждать наверняка, раскладывает какие-то записи и иероглифы Милю. Но по итогам этого забега, есть основания подозревать раскачку целительского резерва. Валерий перестает пить чай и ставит чашку. «Они сейчас поедят», продолжает Лю. «Я с ними проведу практическое занятие на усвоение нагрузки, и перед отбоем перемерю еще раз. Потом завтра утром. Что это даст? Сводит брови вместе Валерий. Имею в виду, зачем три замера? Три замера – это более полусуток времени. Начинает пояснять Лю. Если это пиковый разовый скачок, все откатится назад. Если же есть зависимость между этими вашими марафонами без ввода и ростом резерва, завтра утром у большинства он останется на этом подросшем уровне. Хотя, для большей достоверности, было бы неплохо понаблюдать эту динамику в течение недели, именно с такими нагрузками. Глаза Пуна загораются лихорадочным энтузиазмом, Валерий тоже выражает сдержанное любопытство. Мне снова смешно. Кажется, первый курс ждет неделя с полным погружением. Примечание 1. Насчет забегов по 50 км в сутки. Ничего не придумываю. Региональное управление ШИОС, пограничная служба КНБРК. Мой товарищ с проверкой из регионального управления был в одном из погранотрядов. Зима, под Новый год. Как водится, выпили, закусили. Выходит на улицу покурить. На крыльце сталкивается со срочником в старой форме. Причем в форме даже не погранвойск, а вообще Министерства обороны. Боец, стоять, ко мне. Далее, вопросы, кто такой, откуда, почему не по форме, почему на территории отряда, кто тебя сюда пустил, что ты тут делаешь. Оказывается, это было в 1999, после того, как погранслужба побыла в подведомственности Министерства обороны пару лет, а потом ее обратно вернули в комитет. Вместе со службой, монобаланс комитета передало и ведомственную базу отдыха в горах, база супер, но очень неудобно находится. Добраться 8 месяцев в году только вертолетами или СМ, ниже. Министерство обороны эту базу на зиму тупо консервировало. Чекисты, нет. Там селили 4 бойцов-срочников из погранвойск, жратву им бросали вертолетом раз в неделю, электричество, свой генератор, в общем, комфорт. Проблема одна, баня. Один раз в неделю, каждый боец брал в дорогу пожрать и топал в отряд, зимой, по горам, пешком. Общее расстояние, то ли 52, то ли 54 км. Повторюсь, зимой, по горам, снега местами по пояс. Утром с базы отдыха сообщали в отряд, кто идет, и время выхода. Обычно около 7-8 утра. Примерно к 17:00-19:00 этот боец был уже в отряде. Насколько помню, даже лыж не было, все исключительно ногами. Там его кормили, он парился несколько часов, ночевал, а утром в 7 утра. Обратно на базу. В 19:00 с базы с горы маячили в отряд, что боец добрался благополучно. Следующее утро, следующий боец, тем же путем, и так всю зиму. А в форме старой ходили, типа чего новую изнашивать, там на базе нашли какие-то залежи еще формы Министерства обороны. Вот в эти вояжи в ней и ходили. Товарищ, понятно, в амбицию. Что творите? Почему у вас бойцы с таким риском для жизни? Мать-мать-перемать. Сам боец в ответ. Пожалуйста, не гоните волну, а то вы сейчас тут порядок наведете и свалите. А нам потом в отряде мыться всю зиму давать не будут. В общем, сам боец его за руки хватал, чтоб он в процесс из благих побуждений не вмешивался. Оказывается, для самих срочников, эти 54 км в один конец были вообще как награда. Типа и прогулка, и пожрать нормально, и попариться, и телевизор поглазеть. Товарищ считал, что срочников типа в нечеловеческие условия, по 54 км пешком в день, а для них, оказывается, это вообще расслабон был. Товарищ потом узнавал, за все время, ни одного ЧП, ни одного обморожения, ни одного заблудившегося и даже просто ни одного выхода из графика движения. В течение многих лет, в 19:00 боец всегда был на месте, хоть внизу, хоть вверху. Не исключаю, что меня сейчас читает кто-то из тех, кто эти 54 км регулярно гулял. Примечание 2. Червяков есть можно. Говорят, детское питание США чуть не на 60 состоит из их белка. Типа не аллерген, усваивается, дешево и т.д. Глава 33. Лю за ужином напоминает мне, что моих личных занятий по целительскому профилю колледжа никто не отменял. После ужина, все дружно маршируем в учебный корпус. Далее Пун с Лю весь вечер грузит первый курс, и меня вместе с ним. Лю дает упражнения, мы их старательно выполняем, а Пун следит за нашей старательностью. Вначале Лю засыпает каждого кучей задач по диагностике, с поправкой на местную специфику. Какой сейчас пульс у соседа? Нет, не прикасаясь. А давление? А у второго соседа? Тщательнее, ну-ка, еще раз. А внутричерепное? Какие зоны мозга у соседа сейчас активны? У кого-то получается почти сразу, к таким она больше не подходит. У кого-то что-то не идет, им она дает дополнительные упражнения и идет дальше по рядам. Получаемую от каждого из нас обратную связь она со скоростью принтера записывает вместе со своими комментариями на какой-то длинный рулон бумаги, напоминающий свиток. Через некоторое время к ней присоединяется ИПУН, записывая под ее диктовку на второй рулон то, что не успевает она. Еще через какое-то время Лю переходит в разговоре с ПУНом на свой язык, а скорость их записи, похоже, увеличивается. У меня, кажется, диагностика получается на нормальном среднем уровне. Видимо, из-за эмпатии, которая дает возможность чувствовать не только эмоциональный фон пациента. На каком-то этапе первый курс приспосабливается к ритму и типу задач диагностики, которые ставит Лю. Она чутко ловит этот момент и тут же меняет тип упражнений. Невинная фраза Лю об упражнениях на усвоение нагрузки по факту оказывается марафоном и каторгой почище, чем наш забег 5 раз по 6 миль. Теперь каждый работает с собственной нервной и кровеносной системами. Через некоторое время мне начинает казаться, что лучше бы я вместо медицинских упражнений доктора Лю бежал еще 2 раза по 50 км. Там хоть все понятно, и дело не в физической сложности, хотя, пожалуй, все же именно в ней. Оказывается, центр мозга, отвечающий за приложение волевых усилий, очень нежная штука. Лично я всегда считал, что с силой воли у меня все в порядке. Да и жизнь была такая, что только железная самодисциплина была моим самым главным инструментом в обоих мирах. Но сейчас, после серии ее задач, я физически ощущаю зону в верхней части мозга, которая отвечает за слово «надо». Не могу это ощущение назвать приятным. Это еще не головная боль, но уже очень сильный неприятный зуд под собственным сводом черепа, местами все же переходящий в ноющую боль. Через какое-то время мой мозг частично отключается, впадая в транс, и задачи доктора Лю я выполняю на автомате. Кажется, большая часть первого курса тоже. Еще часа через полтора этого зуда в голове и после серии задач на автомате, у меня появляется стойкое ощущение, что я уже могу даже зарастить порез на своей руке. Экспериментировать прямо здесь и сейчас не решаюсь, при всех спрашивать Лю тоже стесняюсь, поинтересуюсь у нее потом. Кстати, я был неправ, считая местных дворян неженками и мажорами, не способными на усилия над собой. Судя по тому, что сейчас чувствую я, они просто ребята-кремень. От упражнений, задаваемых доктором Лю, лично у меня просто скоро лопнут мозги. Я, конечно, не сдаюсь, но преодолевать себя каждую секунду лично мне приходится похлеще, чем когда просто бежишь через силу. Первый курс ни грамма не скрипит, не ноет. Все добросовестно напрягаются вместе со мной. Кое у кого даже лица красные настолько, что давление, если в наших единицах, небось хорошо за 200. Начинаю их где-то уважать. Видимо, культура преодоления себя у местных дворян все же есть. Просто ориентирована она не на наши прикладные «бей, беги». Наконец, с заходом солнца появляется мэтр Хлопани, обменивающийся с Лю парой фраз и забирающий меня к нам в номер. Его приход воспринимаю, как небесную манну. По приходе в наш номер, Хлопани смотрит на меня несколько тягучих секунд, усаживает меня в центр комнаты на стул и, ухмыляясь, говорит: «Если бы ты был стихийным магом, ты бы сейчас смог зажечь свечу, не прикасаясь к ней. Вот именно сейчас. Чем вы занимались сегодня? Вначале решили убить 2 птиц одним камнем. Бежали 5 раз по 6 миль, без воды и отдыха. Как успехи курса?» Вежливо интересуется Хлопани, великолепно понимающий, что это упражнение рассчитано в первую очередь никак не на укрепление голеностопа. «Я удивлен, мастер. В хорошем смысле удивлен курсом. Все бежали, сколько могли. Правда, самые слабые упали примерно на половине, но больше половины десятка добежала. Один курсант вообще был в курсе всех деталей этого упражнения, поскольку еще до начала спросил о помощи от обезвоживания. Ты принял мои слова насчет тренировки воли очень близко к сердцу, ученик», — улыбается Хлопани, делая какие-то пассы вокруг моей головы. «И закрой глаза, они тебе сейчас не нужны. Ваши слова были вторым фактором в пользу этого забега, мастер», — отвечаю, закрывая глаза. «Для выполнения этого упражнения собственная воля нужна. Ее мы тоже хотели задействовать, судя по тем упражнениям, которые нам на головы вывалила доктор Лю после забега. Упражнения хорошие», — перебивает меня Хлопани, стоя за моей спиной и старательно к чему-то прислушиваясь, Я это теперь просто чувствую. Это я тебе со своей позиции говорю. Так, ты сейчас перегрет, давай сделаем паузу. В каком смысле перегрет? В том самом. Сейчас у тебя перегружена именно нужная нам зона, давай остынем. Где твой замечательный кофе? Положи себе побольше сахара. После третьей чашки кофе, Хлопанье откидывается на спинку стула. Видимо, мне нужно согласовывать наши учебные планы с доктором Лю. Она очень неплохо вас сегодня нагрузила, но в твоем текущем состоянии я не уверен, что ты сможешь выполнять наши упражнения. Может быть, все же попробуем? Закусываю у дела я, исходя из правила зарядил, стреляй. Та зона мозга, которая у целителей отвечает за диагностику, пожимает плечами Хлопанье, не показывая никаких эмоций лицом. Ею ты должен почувствовать этот мир как единое целое, как один организм, необычный, одновременно очень чужой и родной всем, в этом мире живущим. Голос Хлопанье, проникая прямо в мозг, кажется, меня убаюкивает. Через несколько минут его пояснения и команд, впадаю в подобие транса. Шевелиться лень, думать лень, вселенная, ничто, вселенная, все, вселенная, это я, это вселенная. Очень хорошо, ученик, доносится спустя вечность как сквозь вату голос Хлопанье. А теперь почувствую отпечатки душ на теле мира и не гуляй долго за пределом. А ведь я уже был здесь. После взрыва гранаты на своей ладони, я уже был тут. Видимо, в первый раз было не до экскурсий. Сгустки энергии вокруг, это и есть те следы, о которых говорит Хлопанье. Давайте познакомимся. Не зря же я сегодня так напрягался. Прихожу в себя мгновенно, от резкой боли в руке. Открываю глаза. Хлопанье, склонившись надо мной, выдергивает иголку из моего предплечья. Не мог тебя дозваться, ученик. Я там уже был, мастер. Когда шел сюда, говорю без эмоций. В первый раз, было не до экскурсий. Сейчас видел сгустки энергии. Кажется, это и были отпечатки душ, о которых говорили вы. Да, кивает Хлопанье, вручая мне чашку с холодным кофе. Я видел, что ты сразу прошел за предел, не стал останавливать некоторое время, и видел, что ты все вокруг себя воспринимаешь. Потом не стал давать тебе гулять там долго. Сколько времени я отсутствовал здесь? Если ты о твоем сознании, то около 5 минут в единицах этого мира, но за пределом времени нет. Хлопанье, спокойно глядя на меня, прикладывается к своей кружке с кофе. Жизнь есть мгновение, мгновение есть жизнь, спрашиваю его, припоминая эту формулу в другой интерпретации. Можно и так сказать, но ты сейчас оперируешь не совсем верными категориями. Я не ожидал от тебя такого быстрого входа в транс, потому ты ушел за предел без задачи, говорит Хлопанье, глядя мне в глаза. Можно сравнить с тем, что ты выпустишь свой первый курс на стрелковый полигон, но задачу не поставишь. Что им делать в таком случае? Просто на наш полигон еще нужно уметь войти. Обычно научиться этому уходит время. Мне лень ощущать эмоции, равнодушно сообщаю метру. Мне лень ощущать любопытство. Наверное, я сейчас должен спросить вас, какой должна быть задача. Так, выпей это. Хлопанье хлопает себя по коленям и протягивает мне какую-то таблетку, которую я равнодушно проглатываю, запивая остатками кофе. Таблетка оказывается смесью перца чили, вьетнамского бальзама «Звездочка», острого чеснока сорта «Боец» и еще черт знает каких специй. От выступивших на глазах слез прихожу в себя моментально, чтобы, проморгавшись, увидеть над собой усмехающегося каким-то своим мыслям Хлопанье. Что это было? С удивлением осматриваюсь по сторонам. Было такое ощущение, что я прожил много веков, и все вокруг предсказуемо, неинтересно. Мастер, а ведь так, кажется, и сдохнуть можно, потираю шею, продолжая приходить в себя. Первый выход за предел, раз, смеется Хлопанье, помешивая кофе в джезве. Обычный шок, два. И помнишь, я тебе говорил, что все наши действия выполняются исключительно за счет разрыва нейронных связей. Теперь помню, киваю ему, продолжая растирать себе затылок. Вот это оно и было. Другое дело, что связи можно как восстановить, если действовать быстро и точно, либо сгенерировать новые. Хлопанье наливает кофе в мою чашку и щедро сыпет сахар, не особо его размешивая. Пей. А что это была за таблетка? Будильник. Растормошить тебя после возвращения из-за предела. Коротко отвечает Хлопанье и спрашивает. Почувствовал там что-то необычное? Мне показалось, что я могу лепить из ваших следов душ то, что захочу. Это всего лишь чистая энергия, отрицательно качает головой Хлопанье, недоступная отсюда. Именно она и используется для активации последнего ответа. Так, давай сначала. Начнем с твоих профильных задач в армии. За следующие 15 минут я узнаю, что имею 3 функции в армии, как магическая единица. Третья задача – гром возмездия, он же последний ответ. Вторая задача – быстрый допрос только что отлетевшей души. Тут масса вариантов во все стороны, но технически это возможно. Пока останавливаемся на этом. И самая первая традиционная функция – это защита от магической атаки стихийников врага путем срыва этой самой магической атаки. В трансе ты будешь видеть все усилия стихийников той стороны, как цветные сгустки, поясняет Хлопани все под тот же кофе. Чтоб нейтрализовать их, просто смешиваешь наш сгусток с их энергией. Все, стихийная магия работать не будет. Упуна, вы говорили, это и так получается, зачем нам такие жертвы для входа в транс? Не у всех душ в этом мире, да и в любом другом, сила воли сопоставима с твоим товарищем, качает головой Хлопани. На сегодня, это скорее исключение, а мы с тобой говорим об армии, где гвоздь забивают первым, что попадется под руку. Заканчиваю фразу метро понятными мне категориями. Точно. Научить входит в транс предрасположенного человека проще, чем развить такую волю, как у Джамадара Пуна. Кивает Хлопани. Ну и я не говорю, что наш инструмент единственный. Это так, для общего развития. Чтоб ты просто представлял все свои возможности. Ты можешь победить в бою ударом головы, ударив своего противника своей головой, скажем, в лицо, да. Будешь ли ты стараться так победить в каждом бою? Спасибо, кажется, понял. А вообще, ученик, нам нужно срочно попасть во второй магический колледж, чтоб ты посмотрел на мир не только сквозь призму целительской магии или со стороны нашего предела. Делая маленькие глотки из кружки, сообщает Хлопани. Завтра буду договариваться о нашем визите туда. Мастер, насколько я знаю, подполковник Валерий уже решает эту задачу. Правда, для всего курса, не для меня одного. Это хорошо, кивает мэтр. Нам без разницы, можно совместить. Завтра утром спросим, чего он добился. Если что, подключим свои резервы для этой экскурсии. Следующие несколько дней проходят в том же ритме. С утренними 5 километрами теперь все справляются почти что шутя. Более того, половина курса теперь вообще разговаривает между собой на бегу. Некоторые типа рано периодически выбегают вперед с ускорениями, возвращаясь потом в положении задом наперед. Дайны пара его товарищей периодически берут с собой груз, стандартную корзину с камнями весом кило под 30. Затем, завтрак и теория, плюс практическое знакомство, пока только знакомство, с образцами снаряжения и вооружений. На нашей базе, из тактических изысков можем отрабатывать только приведение миномета в боевое положение. Параллельно с курсом, к теории адаптируюсь и я. Проблема в том, что я сюда попал, в обоих смыслах, с достаточно солидным багажом за спиной. Но мои схемы тут в чистом виде неприменимы. Взять вопрос оружия. Здесь огнестрел вполне в ходу, вполне продвинутые магазинные винтовки на 10 патронов. Но они используются наравне с арбалетом и холодным оружием, поскольку носимый боезапас ограничивается 3 десятками патронов на человека. Причина – технологии. Здесь и оружие, и боеприпасы изготавливаются на стыке технологии и магии, все производства ручного типа. Производительность – большой вопрос. Об автоматизации либо конвейере речь не идет. Еще одна причина – ограничения носимого запаса. Все без исключения детонирующие вещества в этом мире – перемешка технологий с магией. При наличии детонирующего магического вещества выше определенного количества на одном бойце, его издалека чувствуют вражеские маги. Могут чуть не боекомплект подорвать дистанционно прямо на бойце, были прецеденты. Затевать промышленную революцию мне не по уровню, да и не по знаниям. Я могу опираться только на технический опыт того мира, а он тут не работает, или работает далеко не всегда. Например, 3 вида пороха, которые я вспомнил, тут почему-то просто не желают стабильно гореть, и химия и физика процесса не регулируется. Хлопани говорит, в магическом мире свои законы. Память о тени в теории, физике, химии своего мира не сильна. Пару вечеров я пытался переложить свои знания оттуда сюда, но Хлопани, увидев, чем я занимаюсь, только рассмеялся. Предохранителей от дураков, по его словам, творец должен был оставить ни один и ни два. Самый простой из них – инструменты по мирам не путешествуют. Призыв души близнеца не такая уж редкость. Если бы весь научный и военный инструментарий одного мира работал в другом, призыв души из технически более развитого мира может спровоцировать научные интервенции, к которым общество не готово. Продолжая мысль Хлопани, мне подумалось, что было бы, попади наш далеко не мирный атом в руки инквизиции 14 века, или 15-го, вынужденно признаю, творец, кто бы он ни был, должен был быть далеко не дураком. В общем, главное оружие, везде и всегда, это сам человек. Эта истина непреложна в обоих мирах, и в расчет лично мне следует принимать только навыки души, как то трудолюбие, рефлекс цели, стойкость к жизненным обстоятельствам и так далее.